спи. Этот сон вне времени, в нем только льется дождь. Мы ускользаем в темени среди плеяды звезд. Нас ждут густые пахоти среди грустных черных туч. Да, все тропинки по пути летят куда-нибудь. А кто-то останется там в этот замерший час, зайдет в пустой храм и свечку поставит за нас. А кто-то за окнами будет стучаться и ждать, когда в час полночный ты ляжешь спать, ляжешь спать. Спи, пусть фрегат бумажный поплывет к твоей мечте. Вмиг все, что днем казалось важным, кануло в дожде. Тут целый мир иллюзия, он есть и его нет. Суть льется тихой музыкой с потерянных планет. А кто-то останется там в этот замерший час, зайдет в пустой храм и свечку поставит за нас. А кто-то за окнами будет стучаться и ждать, когда в час полночный ты ляжешь спать, ляжешь спать. Спи. Жизнь и смерть всего лишь блеф изогнутых зеркал. И ты летишь, как тень во мгле, сквозь солнечный астрал. Да, заблудившись мыслью вольной в вечном тексте длин. В храм ты войдешь, как этот кто-то, с свечкой запомин. А кто-то останется там в этот замерший час, зайдет в пустой храм и свечку поставит за нас. А кто-то за окнами будет стучаться и ждать, когда в час полночный ты ляжешь спать, ляжешь спать. Когда в час полночный ты ляжешь спать.